Глава 98. Обмен. Тантайцзинь вбежал в пещеру и, сделав несколько шагов, остановился. Его окружала кромешная тьма, и только звук капающей воды нарушал глухую тишину. Дальше он шел на ощупь, касаясь рукой шероховатой стены. Мало-помалу его глаза начали различать смутные очертания грота. В нише, под выступом скалы, он увидел маленькую фигурку. Девушка сидела на земле, обняв колени и уткнувшись в них носом. Тело Сусу дрожало, как в ознобе. Вместе с темнотой на нее навалился цепенящий ужас. Она словно вернулась в тело Есиу, ощутив себя раздавленной и потерявшей способность видеть. Она попыталась совладать с собой, но только все глубже погружалась в пучину страха и боли, словно проклятие лилового лепестка снова давлело над ней, как 500 лет назад. Все вокруг слишком живо напоминало ей узницу дворцового подземелья. Темнота, холодный сырой воздух, скользкие камни и сводящий с ума звук падающих капель воды. Прошлое, которое она так хотела забыть, обрушилось на нее и раздавило своей реальностью. Она снова в каменной клетке, слепая и лишенная магии, и сила лилового лепестка мучает ее день и ночь. Тогда она дошла в своем отчаянии до того, что билась о каменные стены и плакала, умоляя выпустить ее. Тьма вокруг казалась мертвенно-беззвучной, словно могила, а лиловый лепесток многократно усиливал ее страхи. Левый глаз кровоточил, сломанные пальцы мучительно ныли от боли. Она снова и снова бросалась на стены с отчаянным криком. «Выпусти меня! Умоляю! Мне больно! Тантайцзинь, я боюсь!» Но никто ее не слышал и не пришел, чтобы спасти. Постепенно она перестала отличать один день от другого. Когда ей становилось очень страшно, она стучала костяшками пальцев по камням, заглушая изнуряющий ее слух звон капель. Тьма в ее глазах оставалась непроницаемой, лишь иногда пугала фиолетовыми вспышками. Все, чего она хотела тогда, умереть и не быть больше Есиу. Откуда-то из глубины ее сознания зазвучал голос: «Лисусу, очнись, ты не Есиу!» Фиэли вынурнула из кошмара и открыла глаза. Ее окружала тьма. На мгновение она решила, что наступила ночь. Но где же тогда лунный свет? Почему безжалостная Дао не хранит ее? Но тут от стены отделилась и засияла в темноте зеленая искорка. Крошечный светлячок, как посланник надежды, возник перед ее глазами. «Все хорошо. Мои глаза видят. Я больше не Есиу. Она умерла 500 лет назад. В эту пещеру я пришла, чтобы найти кота и обменять его на демоническую метку. Смогла войти, смогу и выйти». Но как она не уговаривала себя встать, у нее не получалось, ноги отказывались слушаться. Внезапно чьи-то сильные руки обняли ее за плечи. «Не бойся, я вынесу тебя отсюда». Он хотел поднять ее, но почувствовал, что она держит что-то в правой руке. Ощупав в темноте ее сжатый кулачок, Тантайцзинь догадался, что это кожаный кошачий ошейник с колокольчиком. Конец ремешка придавил огромный валун, и девушка не могла его вытащить, но и отпускать тоже не хотела. А он не мог заставить себя разомкнуть объятия и выпустить из рук ее холодное, дрожащее от страха тело. Неужели страдания, пережитые в прошлом, до сих пор терзают ее душу? Но разве это возможно? Он всерьез полагал, что минувшие 500 лет для бессмертной девы были ничем, всего лишь сном, канувшим в вечность забвения. Его бесплодные мечты и несбыточные надежды, его душевные терзания и муки тела, перенесенные в реке плача призраков, все это мучило лишь его одного. Он думал, что она любила Сяолиня и хотела отомстить ему за его смерть, заставляя страдать день за днем. Он был уверен, что, вернувшись в тело феи, она отринула воспоминания третьей госпожи семейства Е и, пережитое 500 лет назад, не оставила в ее сердце никакого следа. Когда-то Есиу сказала Биншан: «Твоя жизнь не дороже, чем у мотылька-поденки». Он, конечно, родился презренным смертным, а вот Лисусу — фея, всеми любимая и оберегаемая. Для нее его жизнь не ценнее, чем раздавленное тельце насекомого, холодного, неприятного, едва оставившего след пыльцы на ее пальцах. Но увидев фею, свернувшуюся клубочком на полу пещеры, он понял, что все, что она пережила рядом с ним, оставило глубокие раны в ее сердце. Однажды, потеряв всякую надежду, она умоляла ему отдать ей цветок бессмертия, но он бессердечно подарил его другой женщине. Тантайцзинь вздохнул и тихо сказал: «Просто уйдем отсюда». Она молчала и продолжала дрожать в его руках. Он предпочел бы, чтобы она разразилась проклятиями и излила на него всю свою ненависть и обиду. Он хотел бы все исправить, но как? Кто может ответить на этот вопрос? Тантайцзинь вызвал золотой венец и с его помощью поднял камень, вызволив ремешок с колокольчиком и вложив его в руку Сусу. Потом он начал судорожно рыться в сумке Тянькунь, роняя при этом на пол волшебные предметы и не обращая на это ни малейшего внимания, пока, наконец, не нашел то, что искал — крупную бусину размером с кулак, жемчужину Минье. Она осветила все вокруг мягким, теплым светом. «Сусу, не бойся. Видишь, теперь здесь светло», — прошептал он сквозь слезы и вложил жемчужину ей в ладони. «Я больше никогда не оставлю тебя одну в темноте». Он легко подхватил ее на руки и поспешил к выходу из грота. В такт его стремительным шагам колокольчик в его руке позвякивал. Жемчужина освещала его совершенно потрясенное лицо. Иисусу, глядя на него снизу вверх, подумала, что он выглядит еще более растерянным, чем она сама несколько минут назад. Несколько торопливых шагов, и впереди, сквозь ветви лиан, закрывающих вход в пещеру, засиял дневной свет. Глядя на солнечного зайчика, скользящего по прелестному и грустному лицу Сусу, Тантайцзинь, задыхаясь от чувства вины и всепоглощающей нежности, прошептал, как виноватый ребенок: «Сусу, прости меня, прости, я не знал». Но она ничего не ответила. Да что сказать ему в ответ? Она была уверена, что знает о нем все. Его чудовищное появление на свет, жалкое положение и неодолимое стремление выжить любой ценой. Она видела ледяную улыбку мальчика с первородным злом в костях. Она знает, как жесток был к нему мир и как он был безжалостен ко всем, кто вставал на его пути. Его холодное сердце не знало ни любви, ни сочувствия. Его нелепые натуги выглядеть человеком ограничивались имитацией эмоций, подсмотренных у других. Когда-то она поверила, что свадебная фата, на которой он собственноручно вышел феникса и мандаринок, его яркая улыбка, с которой он смотрел на нее, и то, как он закрыл ее своим телом от летящих стрел ордена затаившегося дракона, что-то значит, но оказалось, что все это лишь ее фантазии. Слеза последнего бога мира, распавшись на священные гвозди, ранила его сердце, и он познал любовь и ненависть. Но для нее все кончено. Никто не узнает о ее сомнениях и надеждах, все ее страхи и сердечные метания позади. Неужели он сам не понимает, что все это уже не важно? «Тантайцзинь», — тихо проговорила она, — «тебе не нужно извиняться. Мы оба делали то, что считали необходимым, чтобы выжить». «Зачем теперь ему страдать и смущаться?» — подумала она про себя. «Вернуться на 500 лет назад, убить его и спасти мир было моей священной миссией. И если я не смогла этого сделать, то лишь потому, что была недостаточно тверда в своих намерениях и не могла совладать со своим сердцем. Она должна была убить его во имя спасения мира, но, следуя заветам Дао, спасла, а он выбрал любить Беншан». «Отпусти меня», — попросила она, и, встав на землю, осторожно взяла его руку и вложила в нее жемчужину Минье, а потом отвернулась от него и пошла к выходу. Тантайцзинь стоял, оцепеневший, бледный от потрясения и разочарования. За пределами пещеры играл всеми красками лета яркий солнечный день. Оказывается, они провели в пещере всю ночь. Яо Гуан и Цанхай бросились им навстречу. Сусу улыбнулась им, и в глазах заплескался золотой свет. Она невольно посмотрела на свои пальцы. Совсем недавно в темноте пещеры они болели, как от перелома, но сейчас были целы и невредимы. Столкнувшись со своим прошлым и преодолев его, она пробудила силу выбранного пути и выросла в своем развитии, поднявшись до уровня золотого эликсира безжалостного Дао. Ее страхи повержены, а алтарь сердца снова чист. Девушка показала ремешок с колокольчиком. «Смотрите, что я нашла!» Увидев, что фея Ли улыбается, Яо Гуан вздохнула с облегчением. «Сестра, как хорошо, что ты цела и невредима!» Они прождали своих товарищей снаружи целую ночь, так и не решаясь войти и нарушить договоренность с Джан Гюанбаем. Мальчик тоже подбежал к вышедшим из пещеры и попытался забрать ремешок из рук Сусу, но та, погрозив ему пальцем, сказала: «Не так быстро, малыш, сначала отдай метку демона». Юный Джан скривился и обиженно махнул на Тантайцзиня. «Но он тоже вошел!» Сусу пожала плечами. «Вот как? Твой кот погиб в пещере, но на колокольчике осталась частичка его души. Но если она тебе не нужна...» «Нет-нет, нужна!» — тут же крикнул мальчик. Сусу подбросила и поймала колокольчик одной рукой. Душа человека сильнее, чем у животного. Все, что осталось от этого кота — маленькое белое облачко. Девушка сделала вид, что собирается раздавить его в ладони. Юный Джан вскрикнул: «Меняемся!» В его руках тут же появился хрустальный шарик. Джан Юанбай замер, глядя на него, и белки его глаз при этом стали совершенно черными. Через несколько мгновений на бусине проступили очертания черепа. Он медленно закрыл глаза, а когда открыл, они стали такими же, как у обычных людей. «Это та самая метка, которая вам нужна. Отдайте мне душу моего кота!» Цанхай проговорил с сомнением. «Это бусина и правда метка?» Но мальчик не обратил внимания на его вопрос, продолжая пристально смотреть на Сусу. Девушка не опасалась того, что он ее обманет. Юный Джан был странным, но не глупым, и прекрасно понимал, что шутить с феей опасно. Сусу взяла у него метку, от нее веяло демонической энергией. Такой магический предмет сложно создать за пару секунд. Но жемчужина тысячи лиц, скрытая в теле наследника семейства Джан, наделяла простого смертного невероятной силой. Неудивительно, что при первой встрече все они заметили в этом ребенке что-то необычное. Оказалось, что пока Сусу и Тантайцзинь были в пещере, Яо Гуан не бездельничала, она разузнала кое-что. Полгода назад трехголовый поселился в Нинхэ, чтобы красть здесь детей. В его колдовские сети едва не угодил Джан Юанбай, но его кот, который всегда следовал за своим хозяином, стащил у демона жемчужину тысячи лиц и сделал так, чтобы мальчик ее проглотил. Трехголовый в ярости хотел убить кота, но тот улизнул в пещеру и больше оттуда не вышел. В результате монстр, потративший все свои силы на ловушку пожирающего колдовства, остался без сил, ибо пополнить их за счет волшебной жемчужины больше не мог. Трехголовый с ума сходил от злости, но ничего не мог сделать с мальчишкой, заладившим: «Где мой кот? Верните мне моего кота!» Джан Юанбай крепко держал ремешок с колокольчиком в руках. Цанхай умилился было от мысли о том, как же сильно мальчик любил своего питомца, но тут, вспомнив кое-что, с тревогой спросил: «Собрат сказал, что видел, как ты кого-то убил?» Но мальчик и бровью не повел, погруженный в собственные раздумья. Цанхай вздохнул. С этим странным ребенком невозможно общаться. Сусу повернулась к Тантайцзиню. Он хранил молчание с момента выхода из пещеры и сейчас стоял сосредоточенно, глядя на землю. Возможно, он сообщит им подробности о том, что именно сделал юный Джан. Но передумала его спрашивать, решив, что это дело смертных, а у них сейчас есть более срочные дела. «Мы с сестрой собираемся проникнуть в царство демонов. Вы с нами?» Цанхай ответил за двоих. «Конечно, наш наставник все еще там. Мы не нашли его на земле, но лампада его души все еще горит. Скорее всего, он там». Остался только один вопрос. Что делать? заколдованной жемчужиной в теле юного Джана. Трехглавого они так и не убили. Значит, и жемчужину отобрать у молодого господина пока нельзя. Яо Гуан предложила. «Давайте сначала проникнем в царство демонов, а после возвращения разберемся здесь». Она волновалась, что с Гунье Джиу может случиться что-то ужасное. Остальные с ней согласились. Ночью юный Джан внезапно проснулся. На его постели сидел мужчина, тот самый, что не послушал его и побежал в пещеру за девушкой. Мальчик сел и взял в руки кошачий колокольчик. «Ты пришел, чтобы меня убить?» — спросил он равнодушным голосом. Тантайцзинь коснулся рукой его щеки. «Ты дрянной мальчишка, и этого заслуживаешь». Тот скривил губы. «Не убивай меня, я знаю, чего ты желаешь». Демоническая жемчужина давала мальчику особую способность видеть все, что творится в душах людей. Он с легкостью узрел страх темноты, красивой феи и страстное желание в сердце этого мужчины. Юный Джан раскрыл ладонь, и на ней лежал сверкающий шарик. «Ты боишься, что однажды она полюбит другого и бросит тебя одного барахтаться в грязи?» Голос мальчика звучал плавно, словно он пел. «С этой стеклянной бусиной ты сможешь убить своего соперника и занять его место. Подмены никто не заметит. Тебя устроит такая сделка?»